Мы взлетели при ярком солнце и почти тотчас нырнули в черное облако, битком набитое воздушными ямами. Нпонго сидел в своем кресле с видом бывалого путешественника и наслаждался. Он проглотил 6 больших кусков ячменного сахара, чтоб не закладывало уши, и теперь с интересом смотрел в окно, а когда пошли воздушные ямы, достал бумажный пакет для страдающих и надел себе на голову. Бедный оператор честно старался запечатлеть на пленке трюки гориллы, но лицо его становилось все зеленее. И когда Нпонго занялся злополучным пакетом, это добило оператора. Он спешно вытащил свой пакет и использовал его по назначению.